тот вечер Квиллер и Полли ужинали в таверне Типси, придорожном бревенчатом домике к северу от города. Таверна была знаменита своими цыплятами и незабываемыми поздними завтраками. Хозяин держал птичий двор, его было видно из бокового окна. Заведение носило имя кошки, первого своего владельца. Портрет Типси красовался в главной зале. Официантки, бодрые женщины за 60, называли Квиллера не иначе, как сынок. Полли и Квиллер любили бывать здесь. Сегодня они сидели в нише на двоих, поглядывая на птичий двор. Полли сказала: «Вчера вечером Арчи не было дома, и мы с Милдред замечательно поужинали у них вдвоем и болтали, как сороки. Потом выпили чай с печеньем на балконе, и было так мирно и покойно, что нам даже говорить расхотелось. И вдруг Милдред сказала кое-что, чего я не поняла». «И что же это было?» – спросил Квиллер. «Или я покушаюсь на ваши женские секреты?» «А сказано было, если, конечно, Полли правильно запомнила, следующее. Многие убийства совершаются после полуночи». Полли объяснила это так. «Бывает, сидишь с друзьями, и все так довольны и счастливы, что даже разговаривать не хочется. Но вдруг что-то само собой срывается с языка, а что непонятно». Она выжидательно воззрилась на Квиллера. Задумчиво пробормотал он. Такая его реакция была хорошо знакома его друзьям. «Милдред говорит, — пояснила Полли, — что эту фразу им диктовали в старших классах, когда учили печатать на машинке. И теперь, когда в голове у нее пусто, эта фраза почему-то у нее всплывает». «Да, понимаю, — кивнул Квиллер. У меня для такого случая есть одна цитата из Диккенса. Это была фраза из повести о двух городах. Так что я делаю сегодня неизмеримо лучше всего, что я когда-либо делал». Полли поделилась своей фразой «из ничего и будет ничего». Она получила ее в наследство от отца, который занимался Шекспиром. Квиллер знал из какой-то пьесы «Король Лир». Как же можно забыть такое? К ним подбежала одна из бабушек-официанток. «Подавать десерт, ребятки!» Фирменным десертом заведения был хлебный пудинг с кленовым сиропом. Клены собственные, так что росли около таверны. По пути домой Полли сказала: «Все только и говорят, что о твоей колонке про Агату Бёрнс. Я получил теплое письмо от ее племянницы из уголка на Эйти-Бити-Васи. Она переслала мне книгу из библиотеки Агаты. С посыльным. Он чуть с мотоцикла не свалился, когда увидел Коко в окне». Да, Коко знаменит. Бедняге так хотелось поскорее рассказать своей жене, что он видел крутого Коко собственной персоной. «А что за книга?» – спросила Полли. «Готорн. Легенды старой усадьбы». «Кстати, Лэтфилды называют свое жилище старой усадьбой». «Ты думаешь?» «Да, я это точно знаю». «Стоило мне положить книгу на кофейный столик, как Коко тут же уселся на нее. Я сказала ему, что у него хороший вкус, и он прищурился в ответ». На следующий день Квиллер читал Готорна двум безмятежным сиамским кошкам, когда позвонил Торнтон Хаггис из Центра искусств. «Есть пара минут? У меня интересные новости». «Я только что сварил кофе, Торн. Не заглянешь?» Гость восхищался кошками, хвалил кофе, сказал несколько добрых слов о Готорне. «Ну, не томи!» – поторопил Квиллер. «Знаешь вязальщицу из Кеннебеке?» «Да, я заказал ей свитер». «А тебе известно, что она предсказывает будущее?» «Только не говори мне», – ответил Квиллер, – «что следующему параду помешает дождь. С Гиллом МакМёрчи случится удар». «Хуже!» Она всегда предсказывала стихийные бедствия, еще перед тем парадом обещала. И стоит на своем. Пророчит стрельбу и отравление. Причем имеет в виду не игрушечные пистолетики и не прокисший картофельный салат, а настоящее преступление. Бедствие, виновником которого будет человек, а не природа. «Да», – протянул Квиллер. «А что еще он мог сказать?» Торн продолжал. «У них тут в галерее готовится новая выставка. И меня хотят загнать на приставную лестницу. Так что я пойду. Спасибо за кофе».